Глава 97. Брюс внимательно посмотрел на своего друга. Ты свихнулся? Побочный эффект анестезии. Гармахис, или, другими словами, Гор, бог страны солнца. Гор — сокол с огромными крыльями, который защищает королевство духа. А страна солнца, так называемое избранное место, это как раз то место, где мы находимся. Длиной в 72,55 метра, высотой в 20 метров, большой сфинкс из Гизы был львом с головы человека, фараоном, располагающимся на 10-метровой платформе. «Сфинкс!» — прошептал шотландец, остолбенев. «Мы полные идиоты! Мы могли бы подумать об этом сразу! Это бы ни к чему нас не привело! Нужно было прийти к нему в конце, к этой самой масштабной скульптуре, созданной древними египтянами. Гигант, видимый для всех, согласно воле первых высших неизвестных еще 5000 лет назад, здесь находится вход в другой мир, построенный в нашем мире». «Ну, этот высший неизвестный ничем не рискует». «Ты не прав. Уже не один раз его засыпал песок, и он был на грани исчезновения. В 1979 году один из блоков, составляющих его туловище, рухнул. Поднятие уровня грунтовых вод ему угрожает, ветер разъедает, а загрязнение Каира подтачивает. Если не бороться за него, он исчезнет с лица земли». «Я уже знаю, на что ты потратишь свои сбережения. Жаль, что этот огромный зверь не может говорить и поблагодарить тебя». «И снова ты не прав. Ты видишь большую стелу между его лапами? Она повествует о том, что однажды в этом месте заснул один принц. Сфинкс попросил его очистить его от песка и привести тем самым к свету. «Посмотри на меня», — сказал он. «Я твой отец и твой гид. Избавь меня от моих страданий, и я дам тебе царствование на земле над живыми». Принц покорился, а сфинкс сдержал слово, позволив ему стать Тутмосом IV. Примечание. Фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1397-1388 годах до нашей эры. Конец примечания. Это и есть работа высших неизвестных под защитой их каменного хозяина. Избавить человечество от песка, подарить ему свет. «Все они убиты», — напомнил Брюс. «А исламисты сообщили, что уничтожат всех идолов в Египте, начиная со сфинкса. Арабские завоеватели боялись его. Они называли его отцом ужаса. Они разрушили только его нос, символ радости у древних египтян. Ведь крестьяне считали, что он защищает их посевы. Для высших неизвестных сфинкс обладал сверхсильной мощью. Был господином неба, владыкой вечности, созерцающим рассвет, хранителем порога в потусторонний мир. Сколько раз мой отец приходил сюда медитировать и набираться сил от этого колосса? Без сомнения, он обращал к нему древнюю молитву: «Ты единственный, кто останется жить после исчезновения человечества. Надели меня полным смысла существованием, если я буду тебе верить, продлеваю твою мощь моими действиями». Миссия высших неизвестных. Конец. Они унесли свою тайну в могилу. Марк и Брюс позволили себе долго созерцать это чудо. Будучи простыми созерцателями, они не владели ключами тех, кто служил Финксу в течение 5000 тысячелетий, используя энергию, исходящую из гигантской статуи. Уничтожение высших неизвестных повлечет за собой бесчисленные последствия, но никто этого не заметит. У человечества, погрязшего в техническом прогрессе, всплесках фанатизма и неумолимом закате духа, не осталось другого идеала, кроме его собственной болезни. «У нас, — напомнил Брюс, — есть работа, которую надо закончить». Каждые 3 месяца Дитер Клаут проходил медосмотр в одной из клиник Нью-Йорка, которая ему принадлежала. И от медиков он требовал полной правды. Обладая прекрасным здоровьем, не считая небольших проблем с пищеварением, в последние дни он удивлялся своей внезапной мигрени и головокружением. Учитывая все его проекты, времени на болезнь у него не было. Компьютерная томография, МРТ, анализ крови, целый ряд различных исследований, в конце дня результат. Главный врач не поднимал глаз. «Какая-то проблема?» «Опухоль в мозге. Какие прогнозы?» «Сложно сказать. Лечение. Пока не ясно. Максимальный срок? Год. Немедленно свяжитесь с системой здравоохранения Алфавита. Делайте, что хотите, но узнайте о новейших методиках, включая экспериментальное лечение. Если бы я мог посоветовать вам сократить свою деятельность, заткнитесь и действуйте. Дитер Клаут не сомневался в ошеломительном прогрессе медицины. Это было лишь небольшое препятствие, которое нужно было преодолеть. Он вылечится, придет в себя и снова будет за рулем еще очень и очень долго. Как только он вошел в свой кабинет, одна из секретарш передала ему необычное сообщение. Клаут улыбнулся. С ним хотел встретиться Марк Водуа. Последний раунд.